Третья дорожка седьмой кассеты. Да нет, это нечто еще более удивительное, задумчиво произнес Сэм. Что? Спросил Гарри, в то время как Сэм, опустившись около него на колени, осторожно высвобождал его ноги, снимая с них чудовищно изменившееся тело Уарси. «Будь я проклят, если знаю», — ответил Сэм, — «и я даже не уверен, что хочу это знать. Мы живем в такое время, когда человек может переделывать мир по своему усмотрению, не правда ли? Наука с каждым годом предоставляет нам все больше возможностей, но почему-то этими возможностями пользуются только маньяки». Сэм промолчал. «Возможно, переделывать мир — это не самое лучшее, что можно придумать», — добавил Гарри. «Может быть, лучше оставить все идти так, как оно есть?» «Возможно», — согласился Сэм. «С другой стороны, разве так уж плохо? Иногда кое-где подправить или усовершенствовать естественный порядок вещей. Думаю, мы не должны совсем от этого отказываться. Главное только, чтобы за дело не брался какой-нибудь безумец вроде Шаддока». «Ну, как вы, Гарри, окей?» «Спасибо. Все отлично», — улыбнулся Гарри. «Если, конечно, не считать того, что я все такой же калека. Взгляните на это громадное неуклюжее чудовище, которое было доктором Орси. Он накинулся на меня и как раз собирался перегрызть мне горло, а у меня не осталось ни одной пули. Он уже сдавил мне шею когтями, и вдруг — бах! — упал и умер. Что это? Чудо? Как вы думаете?» «Такие чудеса сейчас по всему городу, на каждом шагу», — ответил Сэм. «Похоже, что все они перестали дышать в тот момент, когда умер Шаддок, будто связанные одной веревочкой. Ладно, давайте-ка я перенесу вас вниз, подальше от всей этой дряни». «Они убили Муза, Сэм. Черта с два они это сделали. Как вы думаете, с кем это Тесса и Крисси возятся там внизу?» Гарри не верил своим ушам. «Но я же слышал! Похоже, что кто-то ударил его ногой по голове. С одной стороны, кровь запеклась и кожа содрана. Возможно, он был без сознания, но сотрясения мозга, по-моему, нет». Глава 36. Крисси устроилась на заднем сиденье микроавтобуса вместе с Гарри и Музом. Гарри обнимал ее здоровой рукой, а голова Муза лежала у нее на коленях. Девочка понемногу приходила в себя. Она уже не была прежней. Она сильно изменилась за эти сутки и, может быть, уже никогда не будет такой, как раньше, но, по крайней мере, она начала приходить в себя. Они ехали в парк на восточной окраине города, туда, где начиналась Оушен-авеню. Тесса повела машину через поребрик прямо на газон, их подбросило на сиденье, и микроавтобус остановился. Сэм открыл задние дверцы так, чтобы Крисси и Гарри, сидевшие там, закутанные в теплое одеяло, могли наблюдать, как работают они с Тессой. Проявляя с точки зрения Крисси чудеса храбрости, Сэм обошел всю округу, перешагивая через трупы или обходя их, собирая машины, застывшие вдоль улиц. Мало-помалу они с Тессой перегнали все эти автомобили в парк и выстроили их в громадный широкий круг. Моторы работали, и фары освещали получившуюся круглую площадку. Сэм сказал, что помощь прибудет на вертолетах. Они прилетят, даже если туман не рассеется. И этот круг будет для них отличной посадочной площадкой. Фары 20 автомобилей давали достаточно света. В центре площадки было светло, как днем. Крисси очень нравился этот яркий свет. Еще до того, как они закончили эту работу, на улицах потихоньку стали появляться люди. Обычные живые люди, выглядевшие вполне нормально, без всяких там клыков, когтей или раздвоенных жал, держащиеся прямо на двух ногах, как и положено человеку. В общем, такие, как им и положено быть, если их никто ни во что не превращал. Правда, Крисси была уже научена горьким опытом и знала, что нельзя с уверенностью судить о людях только по их внешнему виду. На самом деле они могут оказаться совсем не тем, чем кажутся. Чем-нибудь таким, что потрясет даже издателей National Enquirer. Что уж там говорить, если нельзя быть уверенной даже в собственных родителях. Но об этом лучше было не думать. Девочке страшно было даже представить себе то, что могло случиться с ее родителями. Она знала, что вряд ли они могли спастись. На это нет почти никакой надежды. И все же она предпочитала обманывать себя, цепляясь за эту слабую надежду как можно дольше. Люди, появившиеся на улицах, начали потихоньку стягиваться к парку. Тесса и Сэм в это время как раз заканчивали устанавливать в круг последние несколько машин. Все они выглядели крайне удивленными. Чем ближе они подходили, тем больше волновалась Крисси. «Не надо бояться, они такие же, как мы», — успокоила ее Гарри, крепче обнимая девочку своей единственной здоровой рукой. «Откуда вы знаете? Ты же видишь? Они, черт знает, как напуганы. Ой, прости, мне, наверное, не следовало бы чертыхаться, подавать тебе такой плохой пример». «Ничего, черт знает, как очень даже хорошие слова», — в свою очередь успокоила его Крисси. Мус тихонько заскулил и зарылся мордой ей в колени. Наверное, голова у него болела не меньше, чем у какого-нибудь каратиста, привыкшего разбивать своей головой кирпичи. «Ладно», — сказал Гарри, — «взгляни на них. Они сами ужасно боятся. Значит, они такие же, как мы, обычные люди. Разве ты видела, чтобы хоть один из этих оборотней так боялся?» Крисси на минутку задумалась. «Да, видела. Тот полицейский, который застрелил мистера Шаттока там, в школе, он был очень испуган. В глазах у него был такой страх, какого я в жизни ни у кого не видела». «Пусть так. И все-таки это обыкновенные люди», — возразил Гарри, глядя, как медленно и неуверенно они приближаются к машине. «Видимо, они стояли в самом конце списка. Их должны были превратить около полуночи. Но никто к ним так и не пришел. Должно быть, другие остались дома, забаррикадировав окна и двери, боясь высунуть нос на улицу. Наверное, они решили, что весь мир сошел с ума, а может быть, думают, что по городу разгуливают инопланетяне. Ты ведь тоже сначала так думала, правда? К тому же, будь они на самом деле чудовищами, принявшими облик людей, они не стали бы подходить к нам так медленно и осторожно, а в мгновение ока взобрались бы на холм, прыгнули на нас и отъели бы нам носы и еще что-нибудь особенно вкусненькое с их точки зрения. И это объяснение показалось Крисси довольно убедительным. На губах ее появилась даже слабая улыбка, и она слегка успокоилась. Но в следующую минуту Мус, лежавший у нее на коленях, вдруг резко поднял свою громадную лохматую голову, взвизгнул и вскочил на лапы. Снаружи люди, подходившие к машине, издавали удивленные и испуганные возгласы, и Крисси услышала, как Сэм воскликнул: «Что за чертовщина? Что это с ними?» Девочка сбросила с себя одеяло и выскочила из машины посмотреть, что происходит. Гарри, так старавшийся ее успокоить, тем не менее тревожно спрашивал: «Что там? Что случилось?» В первый момент девочка не могла понять, что так всех удивило и напугало, но уже в следующую минуту Крисси поняла — животные. Громадной стаей они неслись через парк: сотни мышей, несколько большущих серых крыс, кошки всех мастей и оттенков, с полдюжины собак, десятка-два, если не больше, белок, спустившись с деревьев, присоединились к бегущим. Большинство кошек, мышей и крыс выбегало с ближайших улиц, пересекавших Оушен-авеню. Они затопили всю главную улицу, безумно, неистово, не разбирая дороги, устремляясь куда-то. Промчавшись через парк, они сворачивали на окружное шоссе. Это зрелище что-то напоминало Крисси. Что-то, о чем она читала в книгах. Постояв так несколько секунд, глядя, как они сплошной волной обтекают ее, Девочка вдруг вспомнила. Лемминги! Время от времени, когда в каком-нибудь районе количество зверьков чрезмерно увеличивалось, лемминги собирались стаями и бежали. Бежали, не останавливаясь до тех пор, пока не добегали до берега моря, и их не уносило прибоем. Животные, которых Крисси видела сейчас перед собой, вели себя точно как лемминги. Они неслись в одном направлении, сметая все на своем пути, причем никакие видимые причины не заставляли их бежать, а значит, они действовали побуждаемые каким-то внутренним импульсом. Выскочив из машины, Мус присоединился к стае. «Нет, Мус, стой!» — крикнула Крисси. Он приостановился, будто споткнувшись о ее крик, наброшенный на него, как лассо, и стянувший ему лапы. Пес оглянулся, потом снова повернул голову в сторону шоссе, словно невидимые, но крепкие нити тянули его туда со страшной силой. Он подпрыгнул и помчался еще быстрее. «Мус!» Собака остановилась так резко, что не удержалась на лапах и покатилась по земле, но тут же снова вскочила. Крисси чувствовала, была совершенно уверена, что она не зря вспомнила о леммингах, что со всеми этими животными творится то же, что и с маленькими зверьками, и они бегут к своей гибели. Правда, они бежали не к морю, но девочка не сомневалась, что там, куда они так стремятся, их ожидает нечто ужасное, какая-то неведомая, но чудовищная смерть, и что это часть всех остальных необъяснимых фантастических ужасов, обрушившихся на Мунлайт Коув. Если она не сумеет остановить Муза, они никогда не увидят его больше. Пес мчался, догоняя стаю, Крисси сорвалась с места и бросилась за ним. Она была совершенно измучена, словно из нее высосали все силы, все тело болело, каждая мышца ныла, и все же девочка, собрав остатки сил, устремилась в погоню. Она знала, что должна догнать Муза, потому что кроме нее никто, казалось, не понимал, что все эти животные бегут к своей гибели. Их ожидает смерть. Даже Сэм и Тесса, такие умные и сообразительные, не могли этого понять. Они просто стояли и смотрели на то, что происходило перед их глазами. Крисси не оставалось ничего другого, как поплотнее прижать руки к бокам, взять ноги в руки и мчаться с такой скоростью, на какую она только была способна, представляя себе, что она необыкновенная маленькая девочка Крисси Фостер, а чемпионка Олимпийских игр по марафонскому бегу. И вот она на дистанции приближается к финишу, а на трибунах сотни. Тысячи болельщиков орут, подбадривая ее: «Крисси! Крисси! Крисси!» На бегу она то и дело звала Муза, потому что каждый раз, услышав свое имя, он ненадолго останавливался, и расстояние между ними сокращалось. Они выбежали из парка, и девочка чуть не упала в глубокую канаву, проходившую вдоль шоссе, однако в последний момент все же перепрыгнула через нее, но не потому, что вовремя успела ее заметить, а потому что, не спуская глаз с Муза, увидела, как тот через что-то перескочил. Она приземлилась очень удачно, не снизив скорости. В следующий раз, когда пес снова остановился на ее оклик, Крисси была уже рядом с ним. Обхватив его обеими руками, девочка нащупала ошейник и крепко вцепилась в него, не давая Музу сдвинуться с места. Пес зарычал и тяпнул ее за руку. «Муз!» — укоризненно протянула Крисси. «Стыдись! Ты что это?» Он в первый раз попытался укусить ее, и, Боже милостивый, он начал отчаянно вырываться. Девочка с трудом удерживала его. Крисси напрягла все свои силы, стараясь не выпустить ошейник, а Муз тянул ее за собой, как пушинку, хоть она вовсе не была такой уж маленькой и легкой. Он протащил ее футов 50 или 60 по шоссе, Его громадные лапы скребли по асфальту, он рвался и скулил, стремясь догнать обезумевшую стаю животных, исчезающих в ночи и в тумане. Сэм и Тесса догнали Крисси, когда пес уже окончательно успокоился и готов был вернуться в парк. «Что случилось?» — взволнованно спросил Сэм. «Они все бегут к своей гибели», — ответила девочка. «Я не могла позволить Музу уйти вместе с ними». «К своей гибели? Откуда ты знаешь?» «Я и не знаю. Просто куда же еще?» С минуту они молча стояли на темной туманной дороге, глядя на силуэты зверушек, исчезавших во мраке. «Действительно, куда же еще?» — задумчиво сказала Тесса. Глава 37. Туман постепенно рассеивался, но видимость все еще была плохая. Не более чем на четверть мили. Было начало 11-го, когда Сэм, стоя вместе с Тессой в центре круга, освещенного фарами автомобилей, услышал шум моторов приближающихся вертолетов. Он услышал их еще прежде, чем увидел их огни. Туман искажал звук, так что трудно было сказать точно, откуда они летят. Но Сэм полагал, что с юга, со стороны моря. Должно быть, они летели вдоль побережья, держась ярдах в 200 от океана на открытом пространстве, где не было опасности врезаться в скалы. Оборудованные приборами ночного видения, вертолеты могли лететь даже в густом тумане, вслепую. Пилоты тоже надевали очки ночного видения и не опускались ниже, чем на 500 футов, особенно в такую погоду. Поскольку ФБР поддерживало постоянную связь с вооруженными силами, особенно с флотом, Сэм знал, какие войска прибудут им на подмогу. Без сомнения, морская охрана направит в город то, что необходимо в такой ситуации. Вертолет СН-46 с какого-нибудь десантного корабля с отрядом из 12 человек. И к нему 2 боевых самолета «Кобра». «Я их не вижу», — сказала Тесса, вертя головой во все стороны. «Ты не можешь их увидеть», — объяснил Сэм, — «по крайней мере до тех пор, пока они будут прямо над нами». «Они летят без огней?» «Нет, у них есть специальные огни, но с земли их не видно. Их можно увидеть только с помощью приборов ночного видения. Им-то самим все видно отлично». Если бы речь шла об обычном террористическом акте, вертолет СН-46, носящий официальное название «Пират», а в народе называемый просто «Лягушкой», поддерживаемый самолетами «Кобра», приземлился бы на северной окраине города. Оттуда 3 вооруженных отряда из 4 человек каждый начали бы поиск, прочесывая Moonlight Cove с севера на юг, чтобы определить ситуацию и затем, встретившись на другом конце города, принять решение о необходимости эвакуации. Однако, сообразуясь с информацией, которую Сэм успел передать до того, как его прервали, и учитывая, что положение в городе довольно странное, и террористы тут, кажется, ни при чем, спасательные службы отказались от обычного плана действий. Вертолет несколько раз облетел город, спускаясь довольно низко, чуть не задевая верхушки деревьев. По временам видны были даже его странные голубовато-зеленые огни, но очертаний самой машины невозможно было разглядеть. Пластиковые лопасти винтов, заменившие старые металлические, давно вышедшие из употребления, работали совершенно бесшумно. Так что вертолет, казалось, скользит в тумане, словно межпланетный корабль пришельцев, еще более странный и нереальный. Наконец, он подлетел ближе, зависнув в воздухе над освещенной площадкой в парке. Он приземлился не сразу. Мощные винты разгоняли туман, в то время как прожектор освещал собравшихся внизу вокруг площадки людей и фантастические, уродливые трупы на улицах. Самолеты остались в воздухе, но вертолет, в конце концов, будто нехотя, начал снижаться. Люди, вышедшие из него, были вооружены автоматами, но в остальном они нисколько не были похожи на солдат. На них были белые костюмы биологической защиты, а на спине у каждого баллон с кислородом. Они напоминали скорее астронавтов, чем службу морской охраны. Лейтенант Росс Далгут, совсем юный, похожий на ребенка в своем защитном шлеме, подошел прямо к Сэму и Тесси. Он представился, назвав свое имя и звание, и, приветствуя Сэма, обратился к нему по имени. Видимо, ему показали фотографию перед тем, как послать на задание. «Биологическая диверсия, агент Букер?» «Не думаю», — ответил Сэм, глядя, как пластиковые лопасти ритмично, потрескивая, замедляют свое движение, вращаясь все тише и тише. «Вам неизвестно, что это?» «Мне неизвестно», — признался Сэм. «Мы первые», — сообщил Далгут. «За нами следует большое подкрепление, регулярные воинские части и ваши люди из бюро. Они на машинах, скоро будут здесь». Все трое, Далгут, Сэм и Тесса, прошли между машинами и, выйдя из круга, подошли к одному из трупов, лежавшему на тротуаре у поребрика, окаймлявшего парк. «Я просто глазам своим не поверил, когда увидел все это с воздуха», — воскликнул Далгут. «Придется поверить», — сказала Тесса. «Что это за чертовщина?» — спросил лейтенант. «Упыри и привидения», — ответил Сэм. Глава 38. Тесса беспокоилась о Сэме. Они с Крисси и с Гарри вернулись домой в час ночи, после того, как три раза рассказали людям в защитных костюмах обо всем случившемся и обо всем, что они знали. Им даже удалось поспать несколько часов, хотя сон их был неспокойным. Их мучили кошмары. Но Сэм ушел куда-то и пропадал всю ночь. Он не вернулся даже к тому времени, когда они кончили завтракать. Было уже 11 часов утра, наступила среда. Он думает, что ему все нипочем, что он может не есть, не спать, и ничего ему не сделается, — воскликнула Тесса, беспокоясь все сильнее. — Но это не так. — Вы так заботитесь о нем, — заметил Гарри. — Конечно, забочусь, а как же? — Я хочу сказать, вы очень тревожитесь о нем. Так бывает, когда любишь. — Ну, не знаю. — А я знаю, — сказал Гарри. «Я тоже знаю», — добавила Крисси. Сэм пришел только к часу дня. Глаза его запали, лицо посерело от усталости. Тесса приготовила ему постель, застелила ее свежими простынями, и он так и повалился на нее полуодетый. Она присела на стул около кровати, глядя, как он спит. Время от времени он начинал стонать и метаться, звал ее, Крисси, иногда Скотта. Будто он потерял их всех и теперь бродит в отчаянии по каким-то безлюдным и опасным переходам, тщетно пытаясь найти их. В 6 часов вечера за ним пришли люди из бюро. Не проспав и 5 часов, Сэм поднялся и снова ушел с ними на весь остаток ночи. К этому времени все трупы во всем многообразии их видов и форм были убраны с улиц, упакованы в пластиковые мешки с этикетками и отправлены в холодильную камеру. Теперь ими должны были заняться патологоанатомы. Этой ночью Тесса и Крисси спали в одной постели. На лампу было наброшено полотенце, так, чтобы получился ночник, и в комнате царил полумрак. «Они ушли», — сказала вдруг Крисси. «Кто?» — спросила Тесса. «Мои мама и папа». «Ну да, я знаю. Они умерли». «Мне очень жаль, Крисси. Я тебе очень сочувствую». «Да, конечно, я знаю. Вы такая хорошая». Девочка заплакала, и Тесса молча обняла ее, не зная, чем можно ее утешить. Позднее, уже почти засыпая, Крисси пробормотала. «Вы немножко разговаривали сегодня с Сэмом, когда он заходил домой. Он не говорил насчет того случая, про этих животных, которые куда-то бежали. Они не узнали, что это было?» «Нет», — ответила Тесса. «Пока что они еще не разгадали эту загадку». «Мне страшно», — сказала Крисси. «Мне тоже. Я хочу сказать, мне страшно от того, что они до сих пор не нашли разгадки. — Я понимаю, — прошептала Тесс. — Меня тоже это пугает. Глава 39. К четвергу группы специалистов из бюро, а также консультантов из частных фирм более-менее разобрались в программах «Солнца». По крайней мере, им стало ясно, что проект «Черный ястреб» предполагал имплантацию небиологического контрольно-управляющего механизма в организм человека, в результате чего в нем происходили глубокие физиологические изменения. Правда, никто еще даже отдаленно не мог себе представить, как срабатывал этот механизм, как могли вживленные в организм микросхемы вызывать такие странные и необратимые последствия. Но уже с уверенностью можно было сказать, что дело тут не в каких-либо опасных и неизвестных бактериях или вирусах. Все процессы шли исключительно на уровне машин. Войска, оцепившие город и не пропускавшие в него ни вездесущих газетчиков, ни просто любопытных, были буквально завалены работой, так что и солдаты, и офицеры с радостью сбросили с себя неуклюжие защитные балахоны, довольные, что не придется больше в них париться. Не менее довольны были и сотни ученых и агентов ФБР, временно обосновавшихся в Мунлайт-Коуве. Сэм, Тесса и Крисси решили вылететь из Мунлайт-Коува в пятницу утром, хотя Сэм знал, что вскоре ему нужно будет вернуться. Полный сочувствия судья с согласия различных официальных лиц штата и федеральных властей разрешил Тессе взять на себя временную опеку над девочкой. Все трое помахали рукой Гарри, не прощаясь с ним, а говоря «до скорой встречи», и один из специальных служебных вертолетов ФБР поднял их в воздух. Для того, чтобы помешать не в меру любопытным и пронырливым газетчикам украсить страницы своих изданий сенсационными фотографиями и репортажами, полными неточных, непроверенных данных, город закрыли для въезда, расследование по проекту велось в глубокой тайне, Сэм даже представить себе не мог, какой ажиотаж вызвали события в Мунлайт-Коуве среди публики, пока они не перелетели через заграждения и посты, установленные на автостраде. Сотни автомобилей с надписью «Пресса» стояли вдоль дороги, усеивая все прилегающее к ней пространство. Летчик вел машину достаточно низко, так что Сэму отлично видны были нацеленные на него снизу фотоаппараты и кинокамеры. На окружном шоссе к северу от Холлиуэлл-Роуд ничуть не лучше, — заметил пилот. Там тоже все перегорожено, и точно такое же столпотворение. Репортеры со всего мира съехали сюда и предпочитают спать на земле, не желая никуда уходить и поселиться в какой-нибудь гостинице. Они боятся проворонить тот момент, когда город, наконец, откроют для прессы. «Могут не беспокоиться», — заметил Сэм. «Для журналистов, да и вообще для всех, кроме тех, кто ведет расследование, въезд будет разрешен не раньше, чем через несколько недель». Они приземлились в международном аэропорту Сан-Франциско, где для них уже были забронированы 3 места на самолет, вылетающий рейсом на юг в Лос-Анджелес. В аэропорту, просматривая свежие газеты, Сэм наткнулся на пару интересных заголовков. «За трагедией в Мунлайт-Коуве стоит искусственный интеллект. Суперкомпьютер неистовствует». Чушь, конечно. Солнце, суперкомпьютер новой волны вовсе не был искусственным интеллектом. До сих пор еще никто на Земле не смог сотворить ничего подобного, несмотря на то, что сотни ученых бились над этой проблемой, обгоняя друг друга, стремясь первыми создать настоящий, думающий электронный разум. К тому же суперкомпьютер не мог ни неистовствовать, ни приходить в бешенство, он мог только выполнять заложенную в него программу, как и любые другие ЭВМ. Перефразируя Шекспира, Сэм подумал: «Беда не в технике, а в нас самих». В наши дни, однако, многие люди обвиняют во всех бедах и несчастьях компьютерную систему. Точно так же, как сотни лет назад их предки, стоявшие на более примитивной ступени развития, винили во всем расположение небесных тел. Тесса молча указала на другой заголовок. «Таинственная эпидемия. Результат секретного эксперимента Пентагона». В некоторых кругах Пентагон был излюбленным упырем-привидением, этаким букой, которым пугали доверчивых сограждан. Его почти любили за то реальное и воображаемое зло, причиной которого он являлся. Видеть в нем корни всех бед было очень удобно. Это делало жизнь гораздо проще и понятнее. Для тех, кто свято верил в это, Пентагон был чем-то вроде старого чудовища Франкенштейна в его громадных грубых башмаках и слишком тесном черном пиджачке, пугающий, но доступный пониманию, безумный и опасный, но вполне удобный и предсказуемый. Его, конечно, следовало остерегаться, но уж лучше он, чем какие-нибудь неведомые, заумные и непонятные злодеи. Крисси сняла с полки специальный выпуск одной из самых известных бульварных газет. Весь он от корки до корки был полон самыми невероятными историями о событиях в Мунлайт-Коуве. Девочка показала им большие буквы заголовка на первой странице. «Пришельцы приземлились на побережье Калифорнии. Хищные пожиратели человечьего мяса захватывают город». С минуту все трое серьезно смотрели друг на друга, потом расхохотались. В первый раз за последние дни Крисси смеялась. Это не был искренний, звонкий, заливистый детский смех. В нем слышались нотки иронии и горечи, неожиданной для 11-летней девочки. В нем была глубоко затаенная грусть, и все же она смеялась. Слушая этот смех, Сэм почувствовал, как он оттаивает. Конец третьей дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.